Глава 30. Уехала, тревожно завывая сиреной, скорая помощь. Уехал, переваливаясь на ухабах, пыльный полицейский УАЗик. Стихли возбужденные голоса. В воздухе повисли летние серые сумерки. Не было больше солнца, не было ветра. И только гладкая, как зеркало, река по-прежнему лениво несла свои воды от поворота к повороту. Две лодки, связанные тросом, плыли против течения. «Вот и все», — прошептала Лёлька, зябко кутаясь в куртку. «Ага», — кивнула Даша и крепче прижалась плечом к Егору. Димыч молча сидел на носу лодки и смотрел вперед. Лёлька осторожно поднялась со скамейки и, не разгибаясь, подошла к Димычу. «Ты ни в чем не виноват», — сказала она. «Слышишь?» Димыч подвинулся, освобождая для нее место, но не ответил. «Ты правда ни в чем не виноват», — повторила она. «Так получилось. Ты сегодня спас Егора. Ты настоящий рыцарь». Димыч грустно усмехнулся и покачал головой. «Если бы он сам мог думать, как Лёлька, если бы он сам мог себя простить за то, что натворил». Но Димыч не мог. Не за то, что не рассказал Егору правду, почему он поехал с ними на базу. Не за то, что позвонил ему из блиндажа, когда от ужаса за собственную шкуру перестал соображать. И теперь ему придется с этим жить. Жить дальше. Если бы можно было, как в компьютерной игре, перезагрузиться и начать все заново. «А что он тебе сказал?» — спросила Лёлька, когда его в скорую несли. «Сказал», — сипло ответил Димыч, — «что все равно ему теперь конец, и чтобы я шкатулку с медалями в музей отдал». Лёлька серьезно кивнула и замолчала. «А как вы нашли блиндаж?» — вяло поинтересовался Димыч. «Это Игорь Романович. Он увидел, что трава у камня под березой смята, а рядом следы. Он хотел один пойти, но Егор сказал, что вдруг ты ему позвонишь и скажешь, где находишься, а Игорь Романович не узнает. Вот они вместе и пошли. А нас с Дашей на берегу оставили». «Хорошо, что оставили», — вздохнул Димыч. «Хоть вы этого кошмара не видели». «Ага», — согласилась Лёлька и слегка покраснела. «Но главное не это. Главное, что ты жив. И Егор, и Игорь Романович, конечно. И даже про этого твоего Толяна врачи сказали, что спасут». Димыч кивнул и осторожно улыбнулся Лёльке. «Ма, а артефакт сперли какие-то парни из полянки», — вдруг вспомнил он. «Что?» — переспросила Даша. «Ага», — подтвердил Димыч. «Мне...» Он замялся, не зная, как сейчас назвать Толяна. «Короче, мне об этом сказали, когда я в блиндаже сидел». Даша подскочила. «Бабушкины дачники! Точно! Это меч был, да, Игорь Романович? Из какого-то легкого материала и совсем не острый, но красивый. Мы его с Егором видели». «Современная копия меча Инглерий», — объяснил Егор Романович. «Декоративная, конечно, мне один приятель сделал. Мы думали, мальчишки найдут, обрадуются. Но не вышло так не вышло. Останется у ваших дачников сувенир». Лодки скользили посередине реки. «Ой!» — вскрикнула Лёлька. «Кто это?» На берегу копошились темные фигуры. Лёлька решила было, что это оставшиеся на ночную рыбалку туристы, но у них не было удочек. Зато были лопаты и еще какие-то странные длинные штуки. «Это, Лёля, те, кем вас баба Маша пугала», — откликнулся Егор. «Черные следопыты бродят с металлоискателями по старинным курганам, по военным окопам, ищут что-нибудь ценное». «А почему черное?» — испуганно спросила Лёлька. «Потому что они это делают незаконно. Что найдут, то продадут». «Значит, это бандиты?» «Да как сказать», — пожал плечами Егор. «Но баба Маша права. Ночью с ними лучше не встречаться». Лодки подошли к берегу у полянок. «Я провожу», — вскочил Егор. «Не надо», — покачала головой Даша. «Поздно уже, а вам еще плыть и плыть. Мне-то только мимо огорода пройти и буду дома. Ты звони, ладно?» Егор кивнул. Он хотел что-нибудь сказать Даше на прощание, но никак не мог придумать, что именно. Если бы они были сейчас одни, он бы не растерялся. Но рядом тоскливо пыхтел Димыч, и Лёлька тревожно вертела головой. А Игорь Романович, хоть и делал вид, что полностью занят мотором, тоже ведь все услышал бы. «Потом», — решил Егор, — «потом я позвоню ей, и мы поговорим». «Пока», — махнула рукой Даша и, не дожидаясь ответа, помчалась по тропинке к дому. К базе приплыли в полночь. Окна в гостевых домиках уже погасли, причаленные лодки качались на легких волнах, то ударяясь друг о друга бортами, то расходясь, насколько позволяла длина цепей. Игорь Романович медленно подрулил к пирсу и начал отвязывать свою моторку. «До свидания, Игорь Романович», — тихо сказал Егор. «Спасибо, что подвезли. И за остальное тоже спасибо». «Спасибо», — эхом повторил Димыч. «Да не за что», — горько усмехнулся тот. «Если б я знал, о чем ты хочешь со мной поговорить, то ни за что бы вас одних не оставил. Это ж сколько же времени ты молчал? Сколько с мыслями собирался?» «Я не с мыслями собирался», — вздохнул Димыч. «Я думал, что сам справлюсь. А не получилось». «Теперь, наверное, на форум не вернешься?» «Наверное, нет». «А знаете что?» — вдруг оживился Игорь Романович. «Я для клуба помещение нашел. В сентябре начнутся занятия. Приходите! Все вместе и приходите!» «Спасибо», — повторил Егор. «Мы подумаем». «Я вот точно приду», — вмешалась Лёлька. «Честное слово. И Димыч придет, правда?» Даша бежала по тропинке, а слезы сами ползли по щекам. «Он не позвонит», — думала Даша. «Он никогда не позвонит. И я тоже не смогу. У меня не будет никакого повода. Вот и все». На крыльце она остановилась, вытерла глаза и, глубоко вздохнув, постучала. Бабушка открыла дверь, лицо заспанное, на щеке складки от сбившейся подушки. «Что ж ты поздно так?» — запричитала она. «Сказала, друзьям надо помочь, а сама до ночи пропала. Я ждала, ждала, а потом и не заметила, как задремала. Прости, пожалуйста». Даша смущенно улыбнулась и чмокнула бабушку в нос. «Помогла друзьям-то», — поинтересовалась та, пропуская внучку в дом. «Помогла». «Ну и то дело», — усмехнулась бабушка. «А у нас сегодня дачники съехали». «Как съехали?» — подняла брови Даша. «А вот так. Сначала ругались, а потом Андрей ко мне пришел. Уезжаем, — говорит хозяйка. — Спасибо за все. Не поминайте лихом». «Ничего себе!» Бабушка кивнула. «Еще сувенир на память оставили». Бабушка понизила голос. «Я так поняла, что о нем и ругались. Вроде думали, что он цены немалой, а оказалось, безделица. Андрей выкинуть хотел, а братец его мне преподнес. Штука-то красивая, но на кой она нам?» У Даши загорелись глаза. «Где?» «А я в комод убрала, в нижний ящик». Даша подлетела к комоду. «Ишь, любопытная», — усмехнулась бабушка. Даша тянула на себя тяжеленный ящик с такой решимостью, будто от этого зависела ее жизнь. Она догадывалась, что увидит на дне. И не ошиблась. Это был он, пропавший артефакт рыцарей ордена Инглери. Бесполезная игрушка, декоративная копия. Даша смотрела на него и не отводила глаз. «Я позвоню Егору», — думала она, и сердце стучало под горлом. «Я завтра же позвоню Егору, и мы встретимся». Конец книги. Читал Георгий Арсеньев.